Витто, держа шкатулку под своим плащом, твердыми шагами взошел по ступеням, как будто имея право приближаться к покоям короля. В коридорах было так светло, что если бы Атсо сам отправился для приведения в исполнение своего плана, его без сомнения узнали бы монахи, которые беспрестанно шныряли взад и вперед мимо Витто. Цыган же беспрепятственно дошел до передних комнат, где его, разумеется, остановили адъютанты и лакеи. «Нищий! Каким образом эта чернь могла пробраться до этого места? Уж не заснул ли караул?» — воскликнул старый камергер, грудь которого была увешана орденами. «Самый скверный нищий очутился в покоях его величества. В самом деле это неслыханное дело!» Лакеи уже приготовились вытолкать Витто. «Я не нищий. Я несу тайное известие для короля. Подобную ложью нас частенько старались обманывать. Мы знаем подобных людей. Вон! Жальтесь, благородный Дон. Я должен говорить с королем. Он один может достойным образом заплатить мне за драгоценность, которая составляет мое единственное имущество, мое спасение. Видите, я не лжец!» Витто, почтительно наклонясь, вынул из-под своего плаща шкатулку и раскрыл ее. «Знаете ли вы это украшение?»